уходил в море звездных дорог. Но древний город не заметил, как вдруг потеряла звезда и упала прямо в сердце к нему, оставаясь в душе навсегда. Она была тогда забыта навсегда, забыта возле ночи. Она осталась в нем, хотя пришла как сон, нисколько не пророчив. Как обычно, город слушал разбуженных птиц, освещая миллион неуверенных лиц. Этим утром он забыл обо всем и оставил свой дом бесконечность, уходя навсегда просто путником звездных дорог. Она была тогда забыта навсегда, забыта возле ночи. Она осталась в нем, хотя пришла как сон, нисколько не пророчит. Всегда.